Глава 22. Если она от меня не отстанет, я буду кричать и возмущаться. Запрусь в комнате на те несчастные 2 дня, что остались до моей не менее несчастной свадьбы, демон ее побери. «Аль, подумай еще раз», — увещевала меня Лекса. «Кажется, уже в 100-й раз за последние 5 дней. Нет, пожалуй, 120-й. Тебя никто ни к чему не принуждает». «Не принуждает», — согласилась я. «Отец попросил и...» «Попросил, а не приказал», — не выдержала Лекса. «Питер не имеет права требовать от тебя подобной жертвы. Я обязана помочь своей стране. Леония и пальцем не пошевелит ради Тарина. Тебя заберут и поминай, как звали. Значит, буду сражаться наравне с остальными магами и никуда не поеду. Пусть только попробуют меня забрать». «Ты упрямая, а толку? Проблему надо решать по-другому. Не верю я ни Леонии, ни Рему, особенно после его непонятного артефакта. Справедливости ради, мы подверглись побочному влиянию кольца с бабулиным зельем». «А зелье она приготовила ради кого?» – удивилась Лекса. «Еще неизвестно, чем бы закончилось воздействие артефакта Рема без защиты. Хотя я видела, чем. Ты бы уже давно оказалась замужем». Лекса была права. Путем несложного опыта мы выяснили, что в нашей эмоциональной нестабильности виновата именно зелье в кольце. Бабуля пожала плечами, заявила, что противоядие безупречное, если известен сам яд, и пообещала приготовить зелье с другим составом и подарить всем родственницам в день моего бракосочетания. При этом даже носа не казала во дворец, не желая попадать под влияние Рема. Или же лорд Ферд был против. У нас с сестрой не было возможности уехать, поэтому мы с Лексой мучились и шипели друг на друга, но снимать кольца было смерти подобно. Не хватало еще поддаться обаянию леонского принца. Я иногда рисковала делать это ночью. Покои принца, слава богине, находились далеко от меня, а постоянные истерики меня не устраивали. После контакта с леонским наследником мне иногда хотелось швыряться чем-нибудь тяжелым. Эмма предлагала стянуть у принца сомнительный артефакт. И я хмуро пообещала сделать это после брачной ночи. А пока отказывалась даже целоваться с женихом, ссылаясь на скромность. Боюсь, Рэм в нее не верил, но другого выхода, кроме как согласиться подождать, у него не было. «Я и так скоро буду за ним замужем». «И напрасно». Устало посмотрела на сестру. «Что ты предлагаешь?» Пока это единственный вариант защиты Таррина. Я не спорю, Даррен пытается сдержать атаку Империи, но его красноречия надолго не хватит. Я слышала, как папины советники говорили, что до нападения осталось несколько дней, не больше. Наши маги не справятся, а мой брак с Ремом привлечет магов из Леонии. Именно в этом состоял гениальный план моего отца. Только благодаря усилиям Даррена глава клана драконов пошел на диалог, хотя и весьма неприятный для Таррина. Претензии были серьезные. Открытый участок магической стены должны были контролировать маги из гильдии, что, собственно, и было сделано. Но кто-то же смог просочиться в заброшенные земли без разрешения и убить одного из драконов. Таррину повезло, что крылатые не начали войну мгновенно. Свой магический занавес они бы легко сняли, а наш их не пугал. Благодаря заслугам наследного принца Таррина, они все же его выслушали. Но только потому, что когда-то он спас одно крылатое чудовище, поделившись с ним родовой магией. Иначе, боюсь, от нашей страны не осталось бы ничего. Хотя Даррен всего лишь отсрочил неизбежное. Лекса покачала головой. «Ты всерьез собираешься драться с драконами? С Бертом?» Я взорвалась. «А что мне остается? Он сам выбрал этот путь!» Я вскочила с кровати, на которой проводила все свободное время, когда не тренировала магию. Комната оказалась в плачевном состоянии. Стихия воздуха давала о себе знать. Я сбила все ноги, но прыгать с высоты так и не научилась. Зато управлять воздушными потоками удавалось с каждым днем все легче и легче. Сестра покачала головой. Он подчиняется главе клана и наверняка услышал его зов. «Вот пусть и подчиняется. А если выйдем на поле боя, значит, встанем друг против друга. На войне, как на войне». «Да ты с ума сошла!» — охнула Лекса. Ни один маг не справится с драконом. Ну, кто-то же справился, грустно усмехнулась я. Лекса нахмурилась. Меня до сих пор удивляет, у кого и как это получилось. Нужно искать убийцу или убийц, а воевать с империей — не выход. Нам нечего делить, а драконы просто вспыльчивые. Когда они поймут, что ошибались, от Таррина ничего не останется. Они нас всех перебьют. Алексия встала и прошлась по комнате. Затем, сцепив руки в замок, повернулась ко мне. Уверена, они не будут нападать. И Берт не будет. Я скрестила руки на груди. Да, мне бы тоже хотелось посмотреть ему в глаза после всего, что у нас было. Альяна! Ну что? Не я же от него сбежала. Дурында, он тебя любит. Конечно, поэтому улетел, даже не предупредив. И до сих пор не подал о себе весточки. Я вынесла мозг Даррену, что уж скрывать. Твой муж пытался выяснить, где находится Берт, но ничего не смог добиться от главы клана. Вот разве что все драконы, кроме погибшего, находятся там, где им и положено, в Империи. Если потребуется, каждый примет участие в войне, — передразнила я. Надо было все-таки подергать чешуйки у Торинора. Вредный красно-золотой дракон всегда раздражал своей надменностью. Скучно детство прошло, даже обидно. Сестра вздохнула. Тут возразить было нечего. Обычно все наши стычки в последние дни заканчивались одним и тем же — обсуждением внезапного исчезновения Берта. Лекса не могла его объяснить, а для меня ответ был очевиден. После всего, что было, не рискнул посмотреть мне в глаза и сбежал, ни слова не сказав. Разве это любовь? Да, спас. Но и выбор в этой войне сделал. Значит, так тому и быть. Лекса, признав очередное поражение, встала и подошла к двери. «Я уверена, что у него были причины. Если ты выйдешь замуж за Рема, то очень сильно пожалеешь об этом. Вы с Бертом попали в жернова неожиданной войны и теперь вынуждены страдать. Даже не представляю, как бы я себя чувствовала, если бы такое случилось у меня с Дарреном. И не надо, потому что вы по-настоящему любите друг друга, а Берт... «Берт тоже тебя любит», — неожиданно припечатала сестра. «Хочешь считать иначе? Считай. Продолжай разносить комнату и обижаться, вместо того, чтобы отправить Рема и его свиту обратно в Леонию вместе с чудесным артефактом. Поверь, я прошла через недоверие и непонимание, и очень жалею, что мы со змеем потеряли те месяцы, которые жили порознь. А ты, если выйдешь замуж за леонского принца, потеряешь всю жизнь». Алексия вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь. «Замечательно. Вот и поговорили. В очередной раз. Как будто от меня что-то зависит». Вздохнув, я смахнула с ресниц непрошенные слезы и подошла к окну. Внизу на лужайке тренировались маги из гильдии. Они теперь везде тренировались. Полная боевая готовность была объявлена по всему Таррину. Война с Драконьей Империей стала для всех неожиданностью. Убийцу искали везде, но, к сожалению, поиски не приносили результата. Дракон был убит какой-то запрещенной магией, известной на Таре немало, но все-таки известной. Профессор Бруни признался, что знает подобный способ. Его использовали во время войны, объявленной королем Кристианом. Именно поэтому драконы поставили магическую стену у заброшенных земель и закрыли свои границы. Кому теперь понадобилось убивать дракона — загадка. Крылатых любили далеко не все, некоторые боялись, но о намерении моего отца открыть границы знали многие, и никто не возражал. Увы, стоило признать, что Драконья Империя имела право объявить войну. Но это не повод сдаваться и позволить им уничтожить нашу страну. Я присела на подоконник, наблюдая за магами огня, которые сражались друг с другом, тренируясь в нападении и защите. Среди них я заметила Эриана Олберта, сына главы гильдии. Странный тип этот Эриан. На Таррине не бывал нечасто, предпочитая командовать флотом и проводя в море круглый год. Но как только узнал о войне, сразу же вернулся. Больше всего меня удивляла реакция Лексы. нервно хихикающая, а вот Даррен с Эрианом явно дружили. Последний, насколько я знала, косвенно принял участие в знакомстве моих брата и сестры. Мы с Эрианом сражались пару раз, но потом он увидел Аманду и, кажется, пропал. Наверное, после того, как она его струей воды в глаз приложила. Вот и сейчас, в поисках ее стройной фигурки, он оглядывался по сторонам, даже пропустил один из выпадов. Зря. Ожог получил серьезный, придется к целителям обращаться. Маги огня ценились на вес золота. Они могли противостоять огню драконов, впрочем, как и маги воды. Вся академия была поставлена на уши. Третий курс факультета высшей магии мобилизовали полностью, второй — большинство, но не всех. Однако в армию набирали даже первокурсников. Я знала, что брат и сестра Лин попали в резерв, как обладающие сильной магией Земли. Причем девушек-первокурсниц брали только по желанию. Но леди Лин отказалась оставлять брата одного. Они вдвоем плели такие силки из корней, что даже Лекса признала, очень достойно получается. А вот Ребекка предпочла отсидеться в столице, хотя ее магия воздуха была не намного слабее моей. В свете последних событий ее невольное нападение на принцессу предпочли забыть не без моей помощи. Полагаю, что гильдия ждала от леди Денвер благодарности, но не дождалась. Но больше всех удивил Том. Он предпочел прикинуться больным и спрятаться в отцовском имении, несмотря на магию огня и неплохой потенциал. Трусы, богиня! Какие же они трусы! Аманда и Лилиана сразу же высказали намерение вступить куда угодно для защиты Тарина. Впрочем, как и старшая сестра моей подруги, Сильвия, обладающая, правда, менее сильной магией. Ее муж Джордан в спешном порядке изготавливал защитные артефакты для немногочисленной армии. Оказалось, что многие наши маги слишком привыкли к балам и развлечениям и не желали отстаивать благополучие своей страны, соревнуясь, кто придумает самую вескую причину для отказа. Что ж, их право. Пусть развлекаются, пока война не пришла в их дом. В дверь неожиданно постучали, и на пороге возникла Рина. «Его высочество принц Рэм приглашает вас на чай». Я фыркнула. «Лучше бы на тренировку пригласил». Рина присела в реверансе, скрывая улыбку. «Что ему передать?» «Ничего, я сама все скажу». Согласие на брак я дала в тот же день, когда попала во дворец. Отец обрадовался, тем более угроза войны воплотилась в реальность, хотя совершенно не с той стороны, с которой он ожидал. Если до этого он надеялся, что Даррен все-таки сумеет открыть границы и договориться о поддержке драконов, то теперь, в свете войны с ними, король совсем пал духом. Отец не был уверен, что Тарин даже совместно с Леонией выстоит в войне против Драконьей Империи. И то самое запрещенное заклинание, убивающее драконов, не гарантировало победы. Во-первых, не каждый мог его сотворить. Во-вторых, требовались редкие ингредиенты и не менее редкие артефакты, и их было недостаточно, чтобы победить Империю. Но кто и как смог их достать и подготовиться к убийству? Подробностей я не знала, их предпочитали держать в тайне. Королевские сыщики сбились с ног в поисках преступника, но не могли его найти. Все, кто охранял открытый участок в ту ночь, подверглись допросу с пристрастием и дали вечную клятву. По всему выходило, что мимо них даже мышь не могла проскочить, не то что залетный маг. Но человеческий фактор никто не отменял. Один из охранников мог просто не заметить. В любом случае, показания охраны для главы клана не являлись аргументом. Еще бы, даже отец и брат оказались в замешательстве. Зато Рэм был безумно счастлив, что наконец-то добился своего. В успешной помощи Леонии он не сомневался и рассчитывал на скорую победу. Даже всего лишь чай пьет вместо того, чтобы магию тренировать. Неужели тоже отсидеться собирается, пока сражаются его подданные? А ведь у него сильный дар магии воды. «Интересно, если я отправлюсь на поле боя, он со мной пойдет или в Леонию сбежит?» «Моя дорогая невеста!» — расплылся в улыбке леонский принц, встретив меня в гостиной. Он был одет с иголочки, чем раздражал еще больше. Я невольно покрутила на пальце артефакт с бракованным зельем бабули. Попытка завоевания сильно раздражала. «Не иначе опять ночью рыдать буду». «Как я рад видеть тебя в добром здравии. Не угодно ли...» «Потренироваться?» — ввернула я. С удовольствием. Его брови поползли вверх. Тренироваться? Послезавтра наша свадьба. И что? Нахмурилась я. Не сегодня же. А должна быть сегодня, поджал он губы. Но Даррен почему-то настоял на переносе даты. Я пожала плечами. Наверное, хочет все-таки найти убийцу и прекратить эту войну. Рэм прищурился. Тогда ты откажешься от свадьбы? Вымученно улыбнулась, скрывая досаду. Именно на это я и надеялась. «С чего ты взял? Вовсе нет. Но этот кошмар надо прекратить. Никто не хочет жить в состоянии войны». «Согласен», — кивнул он, расслабившись. «Если не хочешь пить чай, пойдем тренироваться. Правда, в прошлый раз мы оба вымокли». «Не волнуйся, Рэм. Я тебя быстро высушу». Невольно улыбнулась я. «Ловлю тебя на слове». Мы покинули дворец и встали друг напротив друга. Но хватило моего ненаглядного жениха, как обычно, на пару минут. Едва он вскинул руки, я тут же отбила водяную струю, которая обрушилась на принца, окатив его с ног до головы. «Альяна!» — возмутился он, пытаясь выжать рубашку. «Это уже слишком! В тот раз была просто водяная пыль!» Я пожала плечами. «Тренируемся мало. Вот ты и растерял свои навыки». За моей спиной раздался насмешливый голос. «Вас высушить, принц?» Резко обернулась и увидела Лили, одетую в простое и весьма удобное темно-зеленое платье, длиной чуть выше щиколотки. Рыжие волосы разметались по плечам, а в глазах подруги плясали смешинки. Я едва не захихикала, тихо добавив «или поджарить». «Благодарю, не стоит», — зло ответил Рэм, вытаскивая из кармана платок и вытирая лицо. «Я переоденусь, не скучайте без меня». «И не собирались», — хмыкнула я, провожая его взглядом. Едва он скрылся во дворце, как Лилиана посмотрела на улыбающуюся меня и спросила в лоб. «Ты точно хочешь за него замуж?» Веселый настрой тут же испарился, и я едва не зарычала. «Ну, хоть ты не начинай! Мало мне лексы!» Подруга подошла ближе и дотронулась до моего плеча. «Прости, но спокойно смотреть на него я не могу. Академия в полной боевой готовности, а он воды испугался». Я тоскливо уставилась на дверь, за которой исчез мой будущий муж, и вздохнула. «Ну, кем богиня наградит, с тем и жить. Признаюсь, это не мой выбор, это выбор Таррина. Была бы моя воля, ты бы вышла замуж за Эйвина, то есть Берта», — кивнула она. «Он мне не предлагал», — крикнула я. «И он...» Но Лили ничуть не смутилась и решительно перебила меня. «Думаю, просто не успел. Знаешь, даже Тейлор не верит в то, что Берт сбежал, и в то, что он будет на нас нападать. Тот зачет был проверкой. Помнишь, когда нас разделили? Ты его сдала, кстати». Я тут же остыла и удивленно посмотрела на подругу. «Тейлор? Не профессор Адмир?» Подруга смутилась, ковыряя землю носком ботинка. «Понимаешь? О, богиня! Рассказывай!» «Пока нечего рассказывать», — улыбнулась Лили. «Мы просто перешли на «ты». Само собой вышло. В связи с последними событиями пришлось очень часто видеться. Когда он узнал, что я изъявила желание защищать Таррен, начал тренировать меня до упаду». «И куда вы уже упали?» — не удержалась я, скрывая смех. «Пока никуда», — вздохнула Лилиана. «Очень жаль». «Вот и не падайте», — назидательно сказала я. «Это плохо заканчивается». Лили вытаращила глаза. «А вы... Ой, Альяна!» «Попробуй только сказать что-нибудь еще», — прошипела я. «И не подумаю», — тут же открестилась она. «Зато теперь лучше понимаю твои чувства. Но мне кажется...» «Лили!» «Что ты была не права, когда согласилась на брак с принцем. Да, можешь меня поразить своим воздухом, но тебе слабо». Я подскочила. «Ах, вот как! Попробуй мне противостоять!» «Легко!» Мы тренировались до самого вечера, Обессиленные вернулись во дворец, и, проходя мимо гостиной, я вымученно помахала недовольному жениху, нахмуренному отцу и расстроенной матери. Лекса и Даррена не было, может, и к лучшему. Еще день продержаться до свадьбы, а потом, думаю, можно вздохнуть спокойно. Или хотя бы меньше переживать. И ждать магов из Леонии.